Глава 28. «Зачем, спрашиваешь, выпустили монстров?» — переспросил Арк. «А ты не догадываешься?» «Если честно, были у меня на этот счет мысли, но мне хотелось послушать версию демона, поэтому я ответил. А ты просвети». И, убедившись, что дверь надежно подперта и ее теперь можно только сломать, но не открыть, спросил. «Куда теперь?» «Налево до следующей лестничной клетки, потом наверх», — уверенно ответил Арк. «И я побежал. Если, конечно, мое перемещение можно назвать бегом. Потому что укушенная нога распухла, и двигаться было очень больно. Я скорее шел, подволакивая ногу, чем бежал». «Ты отравлен», — констатировал факт Арх. «Есть маленько», — согласился я с ним и потер ногу, пытаясь хоть немного унять боль. «Ищи дверь с табличкой». И Арх замолчал, по-видимому, пытаясь придумать, как объяснить мне, какая именно нужна табличка. Позади нас раздался грохот, я непроизвольно вздрогнул. Видимо, в дверь, через которую мы только что прошли и которую я подпер кушеткой, ударили. Монстры поднялись на наш этаж. Оставалось надеяться, что дверь некоторое время продержится. Я добавил скорости, продолжая посматривать на таблички на закрытых дверях. Чаще всего там были просто номера, но иногда попадались символы. Двери с символами, как правило, отличались от дверей с номерами. Чтобы отвлечься, я спросил, что это за сооружение? «Где мы находимся?» «Это секретная лаборатория корпорации», — проговорил Арк. «Секретная корпорация монстров?» — усмехнулся я. «Что-то ты тут хорошо ориентируешься для секретной лаборатории. И как-то, судя по размерам, лаборатория на целый исследовательский институт тянет». «Тянет», — согласился со мной Арк. «Вот только это одна из лабораторий этого института. Причем не самая крупная. А почему выпустили монстров? Так это же очевидно». «Чтобы оправдать уничтожение лаборатории. Так ведь монстры наверняка не все погибнут. Некоторые вырвутся за стены лаборатории, и жители их увидят. Нелогичнее было бы уничтожить, пока те были в своих цилиндрах. Так и следов не осталось бы, и жители ни о чем не узнали бы». «А с чего ты взял?» — спросил Арк. «Что их волнует мнение жителей?» Слово «их» Арк выделил интонацией, словно выплюнул. С такой ненавистью оно прозвучало. «Угу», прокомментировал я слова демона. «И кто же такие эти они?» Но Арк проигнорировал мой вопрос. Он показал на дверь, соседнюю с выходом на лестницу, и сказал «Сюда». Я послушно вошел и растерялся. Я думал, что мы ищем что-то типа процедурного кабинета, но помещение, в которое мы вошли, напоминало скорее небольшой склад. По идее, такие помещения должны быть заперты, но тут полки были практически пустыми, из чего я сделал вывод, что хозяева забрали все ценное и свалили. Быстро же они. Ведь с того момента, как мы вышли из портала, прошло не так много времени. Или они получили сигнал, как только я сунул в портал лопасть от вертолета. Я направился к полкам, где еще оставались какие-то коробки, но Арк остановил меня. «Не туда. Иди к шкафчику на стене, там лекарственные пилюли». Шкафчик на стене был один, я открыл его и увидел несколько керамических флакончиков, накрытых разноцветными бумажками, завязанными вокруг горлышка. Бумажки напоминали этикетки. «Тут только самые простые», — извиняющимся тоном сказал Арх. «Но там должно быть противоядие». «Вот как?» — спросил я и покрутил флакончики. «И какую пилюлю мне нужно принять? Эту?» Я взял в руки флакончик с зеленой бумажкой. «Это пилюля духа», — ответил Арх. «Она дает силы обессилевшим». «Что-то для поднятия тонуса?» — уточнил я и взял флакончик с черной этикеткой. «Эту?» «Нет, это для легкого сна». «Снотворное, значит». Перевел я и взял следующий флакончик, черно-желтый. «Да, эту», — подтвердил Арх. «Это очищающая кровь пилюля». «А почему этикетка не красная?» — удивился я. «Логично было бы, чтоб красная». «Наверное, окраска этикетки зависит от компонентов», — начал объяснять Арх. Я рассматривал флакончик, крутил его в руках. На самом деле я просто не торопился принимать пилюлю. С одной стороны, я до конца так и не доверял Арху, а с другой, подействуют ли пилюли на людей? «Поспеши», — сказал Арх, не обращая внимания на мои сомнения. «Нам надо успеть помешать этим ублюдкам». Прочувствовав рвение в словах демона, я решил, что ему сейчас точно невыгодно травить меня. Поэтому вытащил из флакончика одну пилюлю, которая оказалась грязно-желтого цвета, и положил ее в рот. А флакончик с остальными очищающими кровь пилюлями сунул в свободную ячейку портупеи. Вдруг пригодится. Жалко, конечно, со мной не было сумки, Но если все пойдет нормально, то свою сумку я себе верну, вместе со всем содержимым. Оно для меня представляет некоторую ценность. Трофеи, как-никак. Пойдем, — поторопил меня Арк. Но я глянул на остальные флакончики с пилюлями из местной аптеки и подумал, что в хозяйстве сгодятся. И под недовольное ворчание Аркха быстро растолкал флакончики по кармашкам портупеи. Благо, больше половины кармашков уже были пустыми. Некоторая сложность заключалась в том, что флакончики с ядом и флакончики с пилюлями были очень похожи, как будто на одном заводе изготовлены. Только крышками и отличались. Пилюли были с зелеными этикетками, а те, что с ядом, плотно заварены. Интересно, где Такаги взяли свои флакончики? Ведь это же Хичиро снабдил меня ядами. Не может же быть такого, чтобы в разных мирах использовались одинаковые формы и материалы. Я смело складывал в портупею флакончики, которые, естественно, спокойно вошли в кармашки. Я не боялся перепутать. Яд был в жидкой форме, а пилюли — они в Африке пилюли. К тому же бумажные этикетки сразу обозначали, где что. И чтобы не выслушивать недовольное ворчание Арха, спросил. «Как так получилось, что ты тут хорошо ориентируешься? Ты ведь не ответил на вопрос. А, правитель страны Ледяных гор, ты тут бывал?» Демон промолчал. «Не скажу, что мне его ответ был неинтересен, но выслушивать его ворчание я тоже не хотел. Я и сам прекрасно понимал, что нужно спешить. Я успел выйти из этого склада и, даже прихватив кушетку, вышел на лестничную площадку. И там забаррикадировал дверь. Точнее, просунул ножку кушетки в дверные ручки. А что? Ножен у меня больше не было, зафиксировать дверь больше нечем. А вот кушетку не вытрясешь. Двери закрыты надежно. Разве что выломать». Я уже начал подниматься по лестнице, держась за перила, и отмечая для себя, что пилюля подействовала довольно быстро, только бы без побочки. Так вот, я уже поднимался по лестнице, когда Арк наконец ответил. Я с ними заключал договор. Собственно, я так и думал. «А ты уже бывал тут?» — спросил я. «Именно тут нет», — ответил Арк. «Но в подобном месте, да». И тут меня скрутило живот. Просто невыносимо. Я аж присел от внезапной хрези в животе. «Это пилюля», — успокоил меня Арх. «Яд выводит из организма». «Я этого демона сейчас даже придушить не мог. Мне нужно было срочно в туалет. Невыносимо. Сию минуту. Прям хоть тут садись». Демон не сразу понял, насколько все плохо. Но когда до него дошло, он начал подсказывать мне путь до туалета. «Никогда еще я так быстро не бегал по лестницам и потом по коридорам. Мне кажется, я от монстров убегал медленнее». Можно было, конечно, присесть прямо тут, но я не мог, уважать себя перестану. Всегда бесили те, кто горит в подъездах или там, где люди ходят. И не важно, что тут не жилые дома, а иномерное хрен знает что. Не могу я гадить вот так открыто. Спецоперации приучили меня закапывать свое дерьмо, чтобы следов не осталось. Так что я думаю, вы понимаете меня. Вообще, я считаю, что ребенок становится человеком, когда перестает ходить в штаны, то есть когда научается контролировать свои процессы. А тот, кто не контролирует, тот и не человек вовсе. Я, конечно, не имею в виду больных, там без вариантов, но здоровый человек должен контролировать себя. А я человек здоровый. Так я себя уговаривал, пока бежал по коридору в поисках нужной таблички. Едва я вбежал в уборную и распахнул дверь кабинки, как раздался приятный женский голос. Я чуть не обосрался от неожиданности. Спасло только то, что цель была рядом. Захлопнув дверь кабинки, я протянул руку к крышке унитаза, но она поднялась сама. И тут же сбоку выползла бумажная лента и накрыла стульчак. Но у меня не было сил удивляться иномирным прибамбасам. Я, приплясывая, развязал веревочки и с облегчением опустился на унитаз. Стульчак, кстати, оказался еще и теплым. И тут я с облегчением почувствовал, как в кабинке запахло благовониями. Понятно, что не от меня. Я не розовый пони, чтобы какать радугой. Нет, это автоматика распылила освежитель воздуха. Ну вот и отлично. Не успел я сделать свои дела, как откуда-то сбоку и снизу мой зад обдало теплой водой. Смыло, значит, следы преступления. А потом обдуло теплым воздухом, высушивая. Ёпт через коромысло. И при таких технологиях создавать монстров. Надо спешить, дал о себе знать Арк. Ты достал, рыкнул на него я. Я из-за тебя чуть не обосрался. Нормальная пилюля, безопасная. Но ведь нога больше не болит. Скорее констатировал, чем спросил Арк. И действительно, нога не болела. и даже опухоль спала. А всего-то прошло несколько минут. Какой быстрый эффект от лечения! Во всех смыслах быстрый. Но слава богам, что все хорошо закончилось. «Это яд из тебя вышел», — сказал Арх. «Ты сам-то пользовался такими пилюлями хоть раз?» — поинтересовался я, надевая штаны. «Нет», — признался демон. «Нет», — передразнил его я, берясь за ручку двери. И снова приятный женский голос что-то сказал. Я непроизвольно оглянулся. Не хватало еще, чтобы я влетел в женский туалет и тут столкнулся с местной красоткой. «Это автомат», — успокоил меня Арх. «Вот и хорошо, что автомат, а не красивая девушка. Пусть даже демонического типа. А то как-то неудобно получилось бы». Я вышел из туалета и направился к лестнице, по которой мы сюда поднялись. В голове у меня крутилась одна мысль. Если в этом мире технологии такого уровня, то должно же быть и оружие. Понятно, что магия, но и оружие. Я, если честно, скучал по своему автомату. Эх, сюда бы мой верный АК, патронов к нему побольше. Да гранатомет с гранатами, а то магия. Кстати, Арх, а как в этом мире дела обстоят с магией? Нормально обстоят, ответил демон. Мы же родом отсюда. А с оружием? Спросил я. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Как-то майор купил террариум, захотела жена паучков разводить. Подходит к подъезду, а там вечные бабульки спрашивают у него: «Чего несешь?» Майор ответил с загадочным видом: «Афанасий совершает променад». И не уточнил, кто такой Афанасий, какой он формы и размера, где он совершает свой променад, и вообще, ядовит ли он, этот Афанасий.